а иногда и научно важного могут дать те или иные найденные автографы, рукописи, письма, и насколько связано все это с биографиями писателей, с историей их книг. Надо сказать, что раздел собирательства автографов самый трудный. Советские музеи, архивы и книгохранилища давно уже и чрезвычайно энергично приобретают все документы и книги с автографами популярных деятелей литературы, науки и искусства как далекого прошлого, так и нашего времени. Однако кое-что проходит мимо внимания музеев. Документы в них поступают в большом количестве, целыми собраниями, коллекциями. У музеев и библиотек иногда нет ни сил, ни возможности проследить судьбу какого-нибудь одного автографа, одного письма, одной книги с дарственной надписью. Вот здесь-то и дело для собирателя-коллекционера, который должен проявить творческую, не боюсь сказать этого слова, инициативу и сообразительность. И дело здесь отнюдь не в материальных возможностях того или иного собирателя. Я знавал книголюбов, обладавших более или менее значительными материальными средствами, но не сумевших собрать для себя интересной личной библиотеки. В лучшем случае они удивляли только количеством купленных книг. Но я также знаю многих собирателей со скромнейшими материальными возможностями, у которых дома был всего-навсего один маленький шкафчик с книгами, но они доставали из него и показывали мне порой такие диковинки, что я только крякал и по старому русскому обычаю почесывал затылок. Я не спрашивал, откуда и как доставались этим собирателям подобные жемчужины книжного царства. Я уже понимал, что это результаты упорного труда, терпеливых розысков и прежде всего знаний. Конечно, иногда на помощь собирателю приходит и простой случай. Позволю себе рассказать об одном из них. Однажды я был в гостях у одного страстного собирателя книг по театру. Небольшая его библиотека была подобрана с огромным знанием, любовью и театр, в особенности русский. Был представлен рядом замечательных книг, гравюр и портретов. Кстати, надо сказать, что все, не относящееся к театру, этого собирателя мало интересовало, и подобное обстоятельство всегда было предметом нашего с ним спора. Блуждая взглядом по полкам собранных им книг, я обратил внимание на 6 томиков в стареньких переплетах, стоявших, как мне показалось, на отшибе от прочих книг библиотеки. «Что это у вас такое?» — спрашиваю. «А вы посмотрите. Кстати, вещь мне совсем не нужная, так сказать, не моего романа, а вас, может быть, и заинтересует, готов меняться». «Как же эти книги к вам попали?» «Подарок. Приятель у меня один, зная, что я интересуюсь театром, увидел книги у букиниста и поспешил порадовать. Прочитал в заглавии слово «театр» и решил, что это как раз то, что мне надо. А театр то театр, да только театр судоведения. Это что-то о судах и тюрьмах, как раз, по-моему, по вашей части». Мы быстро уговорились об обмене, и я побежал домой разбирать, что это за зверь попался ко мне в тенеты. Заглавие этих 6 томиков было довольно длинное. «Театр судоведения или чтения для судей и всех любителей юриспруденции, содержащие достопримечательные и любопытные судебные дела, юридические исследования знаменитых правоискусников и прочие сего рода происшествия, удобные просвещать, трогать, возбуждать к добродетели и составлять полезное и приятное времяпрепровождение», собрал и издал Василий Новиков. Первая часть напечатана в Петербурге в 1790 году, а остальные 5 частей в Москве в 1791-1792 годах. Попытки мои установить, кто такой Василий Новиков и что из себя представляет его труд с таким пышным названием, далеко не сразу венчались успехом. О самом существовании и о некоторой исторической значимости этого труда удалось узнать только у Добролюбова в его статье «Русская сатира. Век Екатерины». Добролюбов напомнил, что отсутствие гласности в русском судопроизводстве XVIII века возмущала еще Дениса Фонвизина.